ты. Это значит, помни, что ты дрянь. Я принимаю тебя потому только, что нет никого лучше. А приехала какая-нибудь княжна Юзякина. Ты знай свое место. Стой у порога. Вот что это значит. Говоря это, смирный и кроткий, Андрей Иванович засверкал глазами. В голосе его послышалось раздражение оскорбленного чувства. Да хоть бы даже и в этом смысле. Что ж тут такого, сказал Чичиков. Как? Вы хотите, чтобы я продолжал бывать у него после такого поступка? Да какой же это поступок? Это даже не поступок, сказал хладнокровно Чичиков. Как не поступок? Спросил в изумлении Тентетников. Это генеральская привычка, а не поступок. Они всем говорят «ты». Да, впрочем, почему ж этого и не позволить заслуженному, почтенному человеку? Это другое дело, сказал Тентетников. Если бы он был старик, бедняк, не горд, не чванлив, не генерал, я бы тогда позволил ему говорить мне «ты» и принял бы это даже почтительно. Он совсем дурак, — подумал про себя Чичиков. А Борвашу позволить, а генералу не позволить. — Хорошо, — сказал он вслух. — Положим, он вас оскорбил. Зато вы поквитались с ним. Он вам, и вы ему. Ссориться, оставляя личное собственное дело, — это извините. Если уже избрана цель, уж нужно идти напролом, что глядеть на то, что человек плюется? Человек всегда плюется. Он так уж создан. Да вы не отыщете теперь во всем свете такого, который бы не плевался. Странный человек. Этот Чичиков, — думал про себя в недоумении Тентетников, совершенно озадаченный такими словами. Какой, однако же, чудак! Этот Тентетников, — думал между тем Чичиков. Андрей Иванович, я буду с вами говорить, как брат с братом. Вы человек неопытный, позвольте мне обделать это дело. Я съезжу к его превосходительству и объясню, что случилось это с вашей стороны по недоразумению, по молодости и незнанию людей и света. Подлечить перед ним я не намерен, — сказал, оскорбившись, Тентетников, — да и вас не могу на это уполномочить. Подлечить я не способен, — сказал, оскорбившись, Чичиков. Провиниться в другом проступке по человечеству могу. Но в подлости — никогда. Извините, Андрей Иванович, за мое доброе желание, я не ожидал, чтобы слова мои принимали вы в таком обидном смысле. Все это было сказано с чувством достоинства. — Я виноват, простите, — сказал торопливо тронутый Тентетников, схватив его за обе руки. — Я не думал вас оскорбить. Клянусь, ваше доброе участие мне дорого, но оставим этот разговор. Не будем больше никогда об этом говорить. В таком случае я поеду к генералу. — Зачем? — спросил Тентетников, смотря в недоумение ему в глаза. — Засвидетельствовать почтение. — Странный человек этот Чичиков. — подумал Тентетников. — Странный человек этот Тентетников, — подумал Чичиков. — Я завтра же, Андрей Иванович, около 10 часов утра к нему и поеду. По-моему, чем скорее засвидетельствовать почтение человеку, тем лучше. Так как бричка моя еще не пришла в надлежащее состояние, то позвольте взять у вас коляску. — Помилуйте, что за просьба! Вы полный господин, и экипаж, и все в вашем распоряжении. После такого разговора они простились и разошлись спать не без рассуждений о странностях друг друга.